Глава 9. История Джона и Барбары. Джейн и Майкл ушли на день рождения. Они оделись во все самое нарядное, и Эллен, увидев их, воскликнула, что они красавчики прямо с витрины. Весь день в доме было так тихо, точно дом о чем-то задумался или, может быть, задремал. Внизу на кухне миссис Брил, водрузив на нос очки, читала газеты. Робертсон Эй сидел в саду на скамейке и усердно предавался лени. Миссис Банкс устроилась на софе в гостиной, подложив под ноги подушечку. В комнате наверху Мэри Поппинс просушивала на каминной решетке одежду детей, а солнечные лучи лились в окно, рассвечивая стены, и плясали в кроватях, где лежали близнецы. — Пожалуйста, сдвиньтесь немного, вы светите мне в глаза, — сказал Джон громко. — Прости, но это невозможно, — ответил один луч. Нам ведь надо обижать всю комнату. Так заведено испокон веков. Мы движемся весь день с востока на запад, и эта комната как раз у нас на пути. Советую тебе зажмуриться, и я как бы исчезну. Золотистый столб лучей наискось падал в комнату. Он двигался довольно быстро, вняв без сомнения просьбе Джона. — Какие вы нежные и теплые! «Я так вас люблю», — сказала Барбара, стараясь поймать в кулачок хотя бы один луч. «Милая девочка», — ответили лучи и стали гладить ее щечки. «Тебе нравится, как мы ласкаем тебя? Видно, им приятно, когда их любят». «Очень», — вздохнула с наслаждением Барбара. «Слова, слова, слова». Я нигде не слышал столько слов, как в доме номер 17 по Вишневой улице. В этой комнате всегда кто-то болтает, — проверещал в окне чей-то голос. Джон с Барбарой повернули головы. Это был скворец, живший наверху дымоходной трубы. — Нет, как вам это нравится? — быстро обернулась Мэри Поппинс. — Посмотрел бы на себя. День-деньской прыгаешь по крышам и проводам, и без умолку трещишь, чирикаешь, орешь, ты своим гамом мертвого разбудишь, воробьи и те тише себя ведут. Скворец склонил голову на бок и глянул на нее одним глазом сверху оконной рамы. — Ну и что? — ответил он. — У меня уйма дел. Консультации, дискуссии, диспуты, переговоры. Вот целый день и нет языку покоя. — Бедный язык! — съязвил Джон. — А я, между прочим, молодой человек, не с вами разговариваю. Скворец гордо тряхнул крылышками и слетел на подоконник. — И уж, во всяком случае, не тебе это говорить. Кто в субботу чуть не весь день голосил? — Но я же не болтал языком, — смутился Джон. — У меня животик болел. — Знаем, как болел. Скворец с подоконника перелетел на шишечку кроватки, где лежала Барбара, и сказал тихим, вкрадчивым голосом, — Есть сегодня что-нибудь вкусненькое для скворушки, Барбара? Барбара села, держа за кроватку. — Вот тебе половинка овсяного печенья, — протянула она в кулачке угощения. Скворец мгновенно вспорхнул с кровати, схватил кусочек печенья, вернулся на подоконник и стал быстро-быстро клевать. — А где твое спасибо? — укорила скворца Мэри Поппинс. Но печенье было такое вкусное, что скворец никого и ничего не слышал. — А спасибо где? — громче повторила Мэри Поппинс. — Что такое? — Ах, дорогуша, занимайтесь своим делом. У меня нет времени на всякие церемонии. И он склюнул последнюю кружку. В комнате воцарилась тишина. Джон, нежась в солнечных лучах, схватил свою голенькую ножку, сунул пальцы в рот, где уже белел первый зубик, и стал водить ими по губам. — Что с тобой? Зачем это? — засмеялась Барбара. — Сейчас с тобой никто не любуется. — Знаю, — ответил Джон, ведя ножкой по губам, точно играл на губной гармошке. — Но надо практиковаться. Взрослые от этого балдеют. Ты обратила внимание? Тетушка Флосси увидела вчера этот фокус и чуть с ума не сошла. Столько глупостей наговорила. Я и птенчик, и умничка, и золотце. Словом, седьмое чудо света. Слыхала что-нибудь подобное? Джон выпустил изо рта ножку и захохотал, вспомнив тетушку Флосси. «Мои штучки ей тоже нравятся», — без тени хвостовства заметила Барбара. «Я начну снимать и надевать пинетки, а она мне... Ты такая сладенькая, я тебя сейчас съем. Смешно, да? Если я говорю, что съем, значит, и правда съем. Например, яблоко или печенье, а у взрослых ничего не поймешь. Говорят одно, делают другое. Как ты думаешь, она понарошки хочет меня съесть?» «Конечно, понарошки. Это они так шутят. Мне никогда не понять взрослых. Они все-таки очень глупые. Даже и Джейн с Майклом не всегда умными назовешь». «Да», — согласилась Барбара, сосредоточенно стаскивая пинетки. «Например, они никогда не понимают, о чем мы говорим. Но самое страшное, они вообще не понимают ничей язык. Я сам слышал, как Джейн сказала, вот бы понять, что говорит ветер. А я удивляюсь на Майкла. Только и слышишь, ах, как поет скворец. Тиви, тиви. Да разве скворец поет? Он просто говорит, как мы с тобой. А уж от мамы с папой, конечно, ожидать нечего. Они просто ничегошеньки не понимают. Но Джейн с Майклом, кажется, должны бы понимать». «Они раньше и понимали», — вмешалась Мэри Поппинс, складывая стопкой ночные сорочки Джейн. «Что?» — воскликнули близнецы. «Понимали язык скворца и ветра?» «Да, и язык деревьев, солнечных лучей, звезд». «Но как они могли разучиться?» Джон наморщил лобик, силясь постичь причину такого несчастья. — Ты хочешь знать? — проверещал скворец таким тоном. Точно хотел сказать, а я знаю как. — Выросли и забыли, — объяснила Мэри Поппинс. — Барбара, надень, пожалуйста, пинетки. — Глупая причина, — сказал Джон, сердито на нее глядя. «Может быть и глупая, но это факт». Мэри Поппинс нагнулась к Барбаре и крепко-накрепко завязала пинетки. «А Джейн с Майклом и правда глупые», — продолжал Джон. «Вот я вырасту и ни за что не забуду». «И я тоже». Барбара сунула палец в рот и стала, причмокивая, сосать. «Забудете», — отрезала Мэри Поппинс. Близнецы сели в постельках и уставились на нее. — Ха! — презрительно воскликнул скворец. — Вы только взгляните на них. Ишь, вундеркинды выискались. Бывают, конечно, чудеса, но на этот раз никакого чуда не будет. Вы тоже все забудете, как Джейн с Майклом. — Никогда! — воскликнули близнецы в один голос и взглянули на скворца так, словно хотели его убить. Очень он их расстроил. — А я говорю, что забудете, — рассмеялся скворец. — Впрочем, вы в этом не виноваты, — прибавил он, смягчившись. — Забудете, потому что выбора у вас нет. Не было еще на свете человека, который не забыл бы язык вещей и животных, не считая, конечно, ее. И скворец кивнул через крыло на Мэри Поппинс. — А почему она помнит, а мы забудем? — спросил Джон. — Ишь, чего захотели? Она не такая, как все. Она — великое исключение. — Вам с ней не равняться, — усмехнулся скворец. Огорченные дети замолчали. — Видите ли, — продолжал скворец, — она совсем особенная. Я говорю не о внешности. Мои птенцы, им хоть отроду один день, и так красивее. Какая наглость! Возмутилась Мэри Поппинс и замахала на скворца фартуком. На скворец вспорхнул на самый верх рамы, прыгнул на карниз и, оказавшись в недосягаемости, пронзительно засвистел. — Опять не поймала? Небось уж думала, что я у тебя в руках! И скворец презрительно затряс крыльями. Мэри Поппинс в ответ только фыркнула. Солнечный столб продолжал скользить по комнате, волоча за собой золотистый шлейф. За окном подул легкий ветер и стал нежно шептаться с вишнями на улице. — Слышите, что говорит ветер? — спросил Джон, склонив на бок голову. — Неужели правда, миссис Поппинс, что мы вырастем и не будем слышать, что говорят ветер, лучи, деревья? — Слышать, конечно, будете, — ответила Мэри Поппинс. — Но понимать нет. Барбару как будто ударили, и она тихонько заплакала. У Джона на глаза навернулись слезы. — Это непоправимо, так устроен мир, — взывала к их разуму Мэри Поппинс. — Взгляните на них! Нет, вы только взгляните! — насмешничал скворец. — Ревут белугой! Да у моих едва вылупившихся птенцов мозгов и то больше! А Джон и Барбара, лежа в своих уютных постельках, плакали навзрыд. Такими они чувствовали себя несчастными. Вдруг отворилась дверь, и вошла миссис Банкс. — Мне послышалось, что дети плачут, — сказала она и подбежала к кроваткам. — Что случилось, мои маленькие, мои солнышки, мои птички? Почему они так горько плачут, Мэри Поппинс? Весь день они были такие хорошие, не слышно было ни звука. Что тут произошло? — Да, мадам. — Нет, мадам. — Конечно, мадам. Это, наверное, зубки, мадам, — говорила Мэри Поппинс, стараясь не глядеть на скворца. — Ну, конечно, зубки, — поспешила согласиться миссис Банкс. — Мне не надо никаких зубов. Я забуду из-за них все самое важное, — голосил Джон, катаясь по кровати. — И я тоже, — рыдала Барбара, уткнувшись в подушку. — Бедненькие мои, славненькие, все, все будет хорошо. Вот только вырастут эти гадкие зубки, — успокаивала близнецов миссис Банкс, бегая от одной кроватки к другой. — Ты ничего не понимаешь? — еще сильнее вопил Джон. — Мне не нужны твои зубки. — Никогда, никогда ничего хорошего не будет, — плакала в подушку Барбара. — Да, да, все будет хорошо. Мамочка жалеет, мамочка любит своих деток, — нежно ворковала миссис Банкс. За окном послышался легкий писк. Это хихикнул скворец, но поперхнулся, перехватив грозный взгляд Мэри Поппинс, и уже больше не позволил себе даже улыбнуться, наблюдая происходящее в комнате. Миссис Банкс ласково гладила близнецов, то одного, то другого, шептала слова, способные, как она думала, утешить даже в самом большом горе. И Джон вдруг перестал плакать. Он был уже воспитанный мальчик. Любил мамочку и помнил, чем он ей обязан. Не ее вина, что она, бедняжка, всегда говорит не то, что надо, и все потому, что не понимает их. И Джон простил свою маму. Лег на спину, всхлипнул, взял ножку и сунул пальчики в рот. — Ах ты умница! Ну что у нас за умный мальчик? — восхитилась мама. Джон стал водить пальчиком по губам, как будто играл на губной гармошке, и миссис Банкс расцеловала его. Тогда и Барбара, пусть ее похвалит, отрывала от подушки мокрое личико и двумя ручками сняла сразу обе пинетки. — Ах ты, мое сокровище! — воскликнула с восторгом миссис Банкс, осыпая дочь поцелуями. — Вот видите, Мэри Поппинс, вот дети и замолчали, я всегда их успокою. — Все, все хорошо, — сказала миссис Банкс, точно пропела строчку колыбельной. — И зубки все вырастут, — прибавила она. — Да, мадам, — вежливо ответила Мэри Поппинс. Миссис Банкс улыбнулась близнецам, вышла из комнаты и тихонько притворила дверь. В тот же миг скворец разразился гомерическим хохотом. — Простите, ради бога, мою неучтивость! — воскликнул он сквозь смех. — Но я правда не могу удержаться. Какая сцена! Боже, какая сцена! Джон не обратил на него никакого внимания. Он просунул сквозь прутья кроватки голову и сказал Барбаре тихим, идущим от сердца голосом. — Я ни за что не буду таким, как другие взрослые. Ни за что! Он кивнул головой в сторону скворца. — Пусть они с Мэри Поппинс говорят, что хотят. Я никогда не забуду их язык! Мэри Поппинс ничего не сказала, только улыбнулась загадочной, понимающей улыбкой. — Я не забуду, — сказала Барбара, — никогда. — Нет! Вы только послушайте их! Сохрани, Господи, мои маховые перья! — просвистел за окном скворец, прижал крылья к бокам и опять давай смеяться. — Как будто это от них зависит, вот умора! Еще месяц-два, но от силы три, и они забудут даже, как меня звать, глупые кукушонки. Глупые, желторотые, бесперые кукушонки. Ха-ха-ха! И скворец расправил свои крапчатые крылья и улетел. Прошло немного времени. У близнецов появились зубки, как тому положено. И весь дом отпраздновал их первый день рождения. Наутро после торжества скворец, только вернувшись в дом номер 17 по Вишневой улице из далеких Бермуд, сел по обыкновению на подоконник. — Привет, привет, привет! Вот мы и вернулись! — весело насвистывал он. — Ну, как вы, дорогуша? — не очень почтительно обратился он к Мэри Поппинс, склонив голову на бок и глядя на нее ясным блестящим глазом. — В вашем приветствии никто не нуждается! — вскинула голову Мэри Поппинс. — Узнаю, старушку, ни капельки не изменилось. А как наши кукушонки? Скворец взглянул на постельку Барбары. — Ну, Барбарина, есть ли сегодня что-нибудь вкусненькое для скворушки? Баля-баля-баля, — пролепетала Барбара, уписывая овсяное печенье. Скворец, слегка удивившись, прыгнул на шишечку кровати. — Я спрашиваю, — отчетливо произнес он, — есть ли что-нибудь вкусненькое для скворушки? — Булю, булю, булю, — пролепетала Барбара, глянула на потолок и проглотила последнюю кружку. Скворец уставился на нее блестящими глазками. — Ха! Вдруг воскликнул он и вопросительно взглянул на Мэри Поппинс. Она ответила ему долгим, говорящим взглядом. Скворец порхнул на кровать Джона. Джон крепко прижимал к себе белую кудрявую овечку. — Как меня зовут? Как меня зовут? Как меня зовут? — пронзительно закричал скворец, чувствуя какое-то беспокойство. — Бе-бе-бе, — сказал Джон, открыл рот и ухватил зубками ногу овечки. Тряхнув головой, скворец отвернулся. — Значит, свершилось? — тихо сказал он Мэри Поппинс. Она кивнула. Скворец какой-то миг удрученно глядел на близнецов, потом пожал крыльями в крапинках. — Ну что ж, я ведь знал, что так будет. И всегда говорил им это, а они не верили. Он немного помолчал, глядя на кроватки, и вдруг резко встряхнулся. — Да, надо скорее лететь домой, к себе на трубу. Пора приниматься за весеннюю уборку. Он прилетел с кровати на подоконник и вернулся. — А скучно будет без них. Я любил поболтать с ними. Мне будет их не хватать. И он смахнул что-то крылом с глаз. — Плачешь? — усмехнулась Мэри Поппинс. Скворец сразу взял себя в руки. — Плачу, Да нет, у меня легкая простуда, продула на обратном пути, ничего серьезного. Он выпорхнул в окно, сел на карниз, почистил клювом перышки. Прощайте! Весело просвистел он, расправил крылья и улетел.